Голос пророков. Софония. День Господнего восстановления. Продолжительное родословие пророка Софонии указывает на его благородное происхождение, а именно, что он был правнуком благочестивого царя Езекии. Служение Софонии в основном происходило во время царствования благочестивого иудейского молодого царя Иосии. Имя Софонии имеет значение «Господь прячет или защищает». Главной темой пророка Софонии является День Господень. Это является одной из основных мыслей еврейских пророков. Эти пророки представляли себе, что День Господень включает не только исправление несправедливости и страдания этого мира на небе, но также первостепенно прямое вмешательство суверенного Бога Израильского, чтобы учредить Его совершенную волю и царство на этой планете Земле. Сопровождающие перевороты и суды, обхватывающие какой-нибудь необходимый период времени, составляет, соответственно, еврейских пророков великий и ужасный день Господень. Пророк Софония начинает свою книгу декларации Бога о грядущем всемирном разоружении. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь». 1 глава, 2 по 3 стих. Вдруг, внезапно, однако, Софония сокращает это, чтобы сосредоточиться на Иерусалиме и Иудее. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». 1 глава, 4 стих. Софония берет своих слушателей как бы на великую экскурсию по Иерусалиму, представляя Божие обвинения против жителей каждого места. Грядущее бедствие на Иудею и Иерусалим, однако, только изображает в прообразе окончательный день Господень. Ввиду неизбежности пришествия Дня Господня на всю землю, Софония настаивает на покаянии. Пророк уведомляет в начале второй главы. «Исследуйте себя внимательно, доколе не пришло определение, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень. Взыщите Господа все смиренные земли, взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». 2 глава с 1 по 3 стих. Пророк Софония представляет два необходимых аспекта Дня Господня – наказание и очищение. Еврейские пророки всегда описывали суд с милосердием, как атрибут Бога Израильского. Виновные удалены, а праведный остаток остается. В любви Бог ищет восстановление грешника, прежде чем придет суд. Что касается израильского народа, благочестивый остаток поощряется быть верным Господу. Это место продолжает и предсказывает разрушение окружающих народов. Несмотря на то, что многие из них были древними врагами Израиля, эта часть не содержит мстительных пророчеств на врагов. Эти пророчества также представляют Божию теологическую оценку мира. Упоминаются все направления компаса. Здесь филистимцы, на запад иудеи, Моав и Аммон на восток, Ассирия на север и Эфиопия на юг. Намекается всеобщность грядущего суда. Бог Израиля остается Богом Вселенной, верным управителем народом. Ханаан, земля филистимская, на запад Иудеи, придет первая на суд. Главные города Газа, Аскалон, Азот и Экрон познают гнев Бога Израиля. 2 глава, 4 стих. Имеется специальная игра еврейских слов, когда имеется в виду суд этих городов. Сказано, что город Азот выгнан будет среди дня. 4 стих. Самое жаркое время дня на востоке не было обычным временем для нападения. Пророк говорит, когда меньше всего будут ожидать, придет суд. Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская. Я истреблю тебя, и не будут у тебя жителей, и будет приморская страна пастушим овчарником и загоном для скота. 2 глава с 5 по 6 стих. В связи с этим упоминается остаток благочестивых дома Израилева. «И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там в домах Аскалона, будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их». 2 глава, 7 стих. Это обетование было только частично исполнено во время возвращения из вавилонского пленения. Вероучение еврейских пророков относительно сохранения и искупления остатка очень важное. Только через этот остаток намерение Божие для израильского народа познает верное исполнение. Учение об остатке не началось пророком Сафонией. Корни его обнаружены в Божьем откровении грубому пророку Израиля Илии. Во время царствования царя Ахава и его жены, царицы Иезавели, поклонение Ваалу стало государственной религией Северного царства Израиля. Илия был один в пещере Харива, горе Божией, когда Господь спросил: «Что ты здесь, Илия?» 3 Царств, 19 глава, 9 стих. Илия ответил: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее». 3 Царств, 19 глава, 10 стих. Откровение относительно остатка теперь было дано Господом. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колена не преклонились пред Валаом, и всех сих уста не лебезали его». 3 Царств, 19 глава, 18 стих. Истина о пребывающем остатке в Израиле снова и снова провозглашалась пророками. Пророк Авдия пророчествовал в 9 столетии о дне Господнем: «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое». Авдия, 17 стих. Пророк Иоиль провозглашает: «Прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Иоиля, 2 глава, с 31 по 32 стих. Пророчество Михея заявляет: «В тот день, говорит Господь, соберу хромлящие и совокуплю разоренные и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлящие остатком и далеко рассеянные сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и вовека». Михея, 4 глава, 4 по 7 стих. Пророк Амос наставлял: «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов». 5 глава, 17 стих. Амос тогда предсказывает: «В тот день я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». 9 глава, 11 стих. Это пророки Иеремия и Иезекииль добавили специальную важность вероучения об иудейском остатке. Иеремия провозгласил Божие намерение: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иудины завет новый. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Вот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». 31 глава, с 31 по 33 стих. Иезекииль также записал Божью цель: «И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». 36 глава, с 25 по 27 стих. Божья окончательная цель и намерение будет видно в разорении зла и создании мира из безнадежности хаоса. Понадобится страшный день Господень, чтобы произвести это. Пророк Сафония переходит теперь от филистимлян, чтобы провозгласить, что Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гоморра, 2 глава 9 стих. Их разрушение будет за высокомерие их, за то, что они издевались над народом Господа Саваофа, 2 глава 10 стих. Также Ефиопия, на юг от Ассирии и на север, биты будут мечом, 2 глава 12 стих, провозглашает Бог. Опять Сафония обращается к Иерусалиму. Он противоставляет его ужасную греховность, противление и порочность с Божьей праведностью. Господь праведен посреди него, не делает неправды. 3 глава 5 стих. Последняя часть пророчества Сафонии стоит в значительном контрасте с пророчествами суда. Этот кажущийся парадокс обычно является эсхатологией еврейских пророков. Это является комбинацией тем Божьего ужаса, праведности и определенного суда и избавления остатка с учреждением Всемирного Царства Мессии для благословения всех народов. Это совершится только через Господа Мессию. Господь, Царь Израилев, посреди тебя. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Вот я стесню всех притеснителей твоих. Находитесь ли вы в этом остатке? Великий раввин из Тарса, апостол Павел, провозгласил: так в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Доверитесь ли вы Иисусу Христу, надежде Израиля и желанному народом? Аминь.